Ратана Сутта. Сокровище. Сутта Нипатта 2.1. Все духи, пришедшие сюда, вы, привязанные к земле и витающие в воздухе, будьте все вы счастливы и внемлите сказанным словам. Внемлите, о духи, будьте милосердны к людскому роду, и днем, и в ночи, приносящему свои жертвы, ревностно охраняйте людей. Никакое сокровище ни здесь, ни в ином мире, никакие драгоценности небес не сравняются с совершенным. Великое сокровище обрели мы в Будде, истиной, им возвещенную, воцарится блаженство. Разрушение страстей, свобода от них и то дивное бессмертие, которого достиг Шакьямуни. Нет ничего равного этой истине. Великое сокровище обрели мы в Дхамме. Ее правдою воцаряется блаженство. Чистота, прославленная величайшим из Будд, непрерывное размышление. Вот великая бесподобная истина. Дивное сокровище обрели мы в Дхамме. Ее истиной достигается блаженство. Восемь их, прославленных праведным, восемь их, учеников благословенного, достойных подношения. Что даровано им, то принесет благие плоды. Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Кто приникнет к словам Гатамы, свободный духом, не встревоженный желаниями, тот получает высочайшую награду, погрузившись в бессмертное. Блаженствуя в нем, не купленным никакою ценою, великое сокровище обрели мы в Дхамме, ее истинную возвещается спасение. Непотрясаемы четырьмя ветрами стоят столбы городских ворот, крепко врытые в землю. Ничто не поколеблет праведного, постигшего благородные истины, ясно постигшего их. Великое сокровище обрели мы в Сангхе, ее истиной достигается исцеление. Кто постиг священные истины, благостно возвещенные мудрым, тот не примет вновь возрождение. Великое сокровище обрели мы в Сангхе, той истиной зачинается блаженство. Он, принявший блаженное знание, навсегда победил здесь три чаши: мечтания, сомнения и все то, что мог бы стяжать себе своею добродетелью и своими святыми делами. Из четырех темниц сам себя вывел он на свободу. Шесть смертных грехов до конца сокрушены им. Великое сокровище обрели мы в Будде. Его истиной достигается блаженство. Ни телом, ни словом, ни мыслью он не мог бы совершить греховного дела, да не мог бы даже сокровенно подумать о нем. Разве можно то испытавшему состояние блаженства? Великое сокровище обрели мы в Сангхе. Ее правдою воцаряется блаженство. Под теплыми лучами зацвели деревья. Высоко к небу подняли они свои верхушки, все в цвету. Дивные пути создал здесь Будда. те пути, что ведут к Ниббане, превеликому счастью. Верное сокровище обрели мы в Будде, истиной, им возвещенную, воцарится блаженство. Дивную истину возвестил он нам, несравненный. Он, узревший прекрасное, он, дающий прекрасное, он, несущий прекрасное. Великое сокровище обрели мы в Будде, истиной им возвещенную, воцарится блаженство. Разрушено прежнее, не возникнет новое. Мудрые, презревшие будущее, навсегда покинули это место пребывания. Как эта лампада угасают они, сокрушившие желания. Великое сокровище обрели мы в Сангхе, ее истиной воцарится блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи земные и надземные, прославьте всесовершенного Будду, прославьте его, чтимого людьми и богами, да наступит блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи, витающие в воздухе и привязанные к земле, прославьте всесовершенную Дхамму, чтимую людьми и богами, да наступит блаженство. Все вы, духи, пришедшие сюда, духи земли и духи воздуха, прославим всесовершенную Сангху, чтимую людьми и богами, да наступит блаженство.